Репнину Панин писал, чтоб он, возвращая черторыйским свою доверенность и уверяя их в желании русского двора видеть короля, предпочитающим их советы советам молодых людей, стремящихся к достижению своих частных целей, в то же время прямо дал им выразумить, что императрица видит в короле неумеренное стремление к его собственному интересу, то есть к некоторому распространению его власти, что будет тревожить людей, любящих свободу, и возбуждать недоверие соседей. Если бы возник вопрос об умножении войск республики, то Репнин должен рассуждать пред черторыйскими, что они, как старики умные и искусные, должны знать, что увеличение военных сил происходит или во время войны с слабыми соседями, или во время упадка последних. Но Польша относительно своих соседей не находится ни в том, ни в другом положении и, конечно, не захочет начать войну с целью увеличения своего войска. Поэтому у нее нет другого средства к возвращению себе силы, кроме союза с державами, которых собственная политическая надобность потребовала бы и ее усиления. Репнин должен был обходиться с черторыйскими ласковее, ибо, как ни рассуждать, все же фамилия черторыйских должна служить лучшим орудием при успешном окончании наших дел с Польшей. Ее главы, канцлер литовский и воевода русский, имеют бесспорно больше всех других искусства и средств по своему кредиту. Кроме них, не из кого выбрать человека, кому бы можно верить руководство дел и составление новой партии. «Конечно», — отвечал Репнин от 21 августа, «содействие князей черторыйских на будущем сейме необходимо не потому, чтобы можно было полагаться на их прямодушное усердие, но потому, что кредит их очень велик». И хотя сердце у них дурное, но головы здоровее, чем у кого-либо в этой земле. Изъяснения их к вашему высокопревосходительству не все справедливы, как, например, насчет королевского поведения. Я вполне согласен, что слабостей и порывистости в нем чрезвычайно много, но не могу согласиться, чтоб какое-нибудь, хотя маловажное дело, сделано было без их ведома. Что же касается до моих отношений, то, конечно, не одни забавы были причиной моего удаления от них, но их двоедушие и неблагодарность к нашему двору. Поведение их по получении вашего письма не переменилось, все по-прежнему ограничивалось холодной учтивостью. Видно, они ожидали, чтоб я сделал первый шаг. К я его сделал? Репнин отправился к воеводе русскому с уверением о возвращении ему доверенности и благоволения императрицы в надежде, что его усердие и преданность будут вполне соответствовать этой милости. Черторыйский отвечал уверениями в своем усердии, преданности и благодарности. После взаимных комплиментов приступили к делу. Репнин просил воеводу открыть все способы, которые могут вести к успеху в диссидентском деле. Воевода отвечал уверениями в своем усердии, но за успех дела не поручился. «Кто же первый станет говорить об этом на сейме?» — спросил Черторыйский. «Я, по крайней мере, сделать этого не осмелюсь». Репнина сильно оскорбили эти слова. Он указал воеводе на важность следствий неудачи дела и прибавил, что если главные будут остерегаться открыто содействовать успеху дела, то меньшие, конечно, не станут о нем говорить. Черторыйский отвечал, что все свои границы имеет. Но потом Репнин начал говорить о возмутительных разглашениях Масальских, епископа Краковского и недавно присоединившегося к нему епископа Каменецкого Красинского, спросил, не находит ли он полезным расположить по их деревням русские войска. Черторыйский отвечал, что такой поступок встревожит, оскорбит и отвратит всех от русской стороны и может совершенно разрушить сейм. Чарторыйский прибавил, что, по его мнению, полезно вовсе вывести русские войска во время сейма, ибо потом войска всегда могут возвратиться. Репнин заметил, что так как конфедерация еще существует, то существует и причина, приведшая русские войска в Польшу. Репнин окончил свое донесение об этом разговоре так. «Остается теперь видеть праводушие и усердие их поступков на сейме. И если на оном ласкую и приветствием желанного конца не получим, то кроме силы доходить до оного способов уже не остается». Екатерина заметила, если они дали ему слово, то сдержат его. 21 августа Репнин писал Панину, что в Великой Польше все главные обещали поддерживать диссидентов, но препятствовали друзья одного из чарторыйских, епископа Познанского, и когда Репнин стал жаловаться на это воеводе русскому, тот отвечал, что ничего не знает, не получал от брата никаких известий. Репнин оканчивал письмо словами. «Истинное исполнение сего дела столь тяжело, столь запутанно и столь трудно, что я часто в отчаянии прихожу». Екатерина, защищая опять старших чарторыйских, написала о познанском епископе. «Это дурак, которого братья никогда не в состоянии направить на путь истинный. Шуты имеют на него больше влияния». Репнин писал о Солтыке, что он сносится с иностранными государями, требуя их помощи в диссидентском деле, что по его влиянию на краковском сеймике католическая шляхта выгнала всех диссидентов. А Солтык писал к графу Григорию Григорьевичу Орлову, что он немало диссидентов не притесняет. Но Репнин в разговоре с его поверенным грозил ему, епископу, Сибирью и секвестром его имений. Репнин оправдывался, что никогда ничего подобного не говорил. Относительно же диссидентов слался на их депутата Гольца, который отправлялся в Петербург и мог там заявить, что нет несправедливости, какой бы ни позволил себе против них епископ Краковский, и что ни в одной епархии так свирепо с ними не поступают. Относительно чарторыйских Репнина лучше всего оправдала депеша Станислава Августа к Ржевузскому в Петербург. «Вы знаете, — писал король, — что я давно уже и постоянно требовал у дидей своих, чтобы они объяснили мне свои распоряжения относительно сеймиков из боязни, что их поверенные и мои по незнанию не противодействовали друг другу. Вы были свидетелем, как они всегда отклоняли это объяснение. И вот именно случилось то, чего я боялся. На многих сеймиках выборы произошли двойные –